Психическая атака на страх. Глава 4. Если настоящая защита от страха, о которой мы только что говорили, требует трудолюбия, то психическая атака на страх нуждается в нашем мужестве. Впрочем, в этом действии, психической атаке на собственный страх, есть что-то романтическое, поэтому проблем с мужеством, надеюсь, у нас не возникнет. Так что заручайтесь соответствующим настроением. Мы переходим к обсуждению одного из самых простых и, вместе с тем, самых изящных способов борьбы со страхом. Впрочем, сразу должен оговориться. Мужество, которое нам потребуется, на самом деле не сопряжено ни с каким риском, ведь грезящиеся нам опасности – опасности мнимые, выдуманные. С другой стороны, страхи-то у нас настоящие, поэтому и мужество потребуется неподдельное. Так что это, если можно так выразиться, мужество без риска. Более того, нам будет необходимо, во-первых, правильно думать и быть честными с самими собой, а во-вторых, действовать вопреки нашему желанию бегства. Но не будем усугублять, ничего сверхъестественного в этой технике нет. Все основано, как и в предыдущем случае, на естественных психических механизмах.